То, что сказал министр иностранных дел, было правдой. Все члены ЦК понимали, что только благодаря энергичным действиям премьер-министра республика живет и успешно отражает все происки врагов. Авторитет Амина никто не подвергал сомнению в ЦК. Люди сидели и внимательно слушали. Они понимали, какой важнейший этап в своей жизни они проходят. Еще два дня назад они голосовали за снятие с должностей любимчиков Тараки, членов так называемой «банды четырех». Это было правильное решение. Молодые офицеры, герои революции, стали вести праздный образ жизни, погрязли в коррупции и роскоши. Их постоянные пьянки и интриги подрывали авторитет президента и, главное, ценности революции. Многие члены ЦК были друзьями президента, но на их глазах Тараки, став во главе революции, поднявшись на высшую ступеньку власти, стал высокомерен, надменен со старыми друзьями и товарищами по партии. Все это вызывало сначала непонимание, а затем и раздражение. Решение пленума было однозначным – отстранить товарища Тараки от власти. Но, чтобы не показывать внутренние разногласия, народу решили сказать, что великий вождь заболел и нуждается в отдыхе. Члены ЦК единогласно избрали генеральным секретарем НДПА, президентом республики и председателем революционного совета товарища Амина. Другой фигуры, которая могла бы объединить всех в один мощный кулак в борьбе против радикальной исламской оппозиции, в стране не было. Амин поблагодарил всех за поддержку и попросил не выносить партийные разногласия за стены этого помещения. Тараки слушал радио и читал газеты. Ни одного плохого слова в его адрес не было напечатано или произнесено. Все желали ему крепкого здоровья и выздоровления. В газетах печатались фотографии нового руководителя партии и страны Хафизуллы Амина. «Ученик превзошел своего учителя», — со злостью подумал Тараки. Когда арестовали его референта Касыма и адъютанта Кармаля, Тараки понял, что остался один. Он пытался дозвониться до Москвы, но связи не было. Не смог бывший президент дозвониться и в советское посольство. Оставалось смиренно ждать своей участи. В покушении, произошедшем в резиденции Тараки, Амин заподозрил советского посла Александра Михайловича Пузанова. Ведь он лично был тогда во дворце Арг и наверняка был в курсе готовившегося заговора. Новый глава Афганистана мучительно думал, кому нужно было убрать его с политической арены. И тут он вспомнил слова незнакомца в трубке телефона. «Они хотят помирить Тараки с Кармалем». Амин тогда попытался задать вопрос, а что будет со мной? Но короткие гудки прервали диалог. Теперь Амин понимал, его просто уберут. Но кто решил убрать его? Бабрак Кармаль исчез из Праги. Его он лично предупредил о готовившемся покушении. Сейчас он в Москве под надежной защитой КГБ. «Значит, тут замешано КГБ», — размышлял Амин. «Но кому я перешел дорогу в КГБ? Генералу Иванову? Но это не тот уровень, чтобы влиять на политику в Афганистане». Что-то тут не сходится. В советском посольстве сидели молодые герои революции, вчерашние баловни судьбы. Куда делась их былая бравада и надменность? Они сидели в комнате для приема гостей. В их глазах холодно светился страх. Когда герои шли на штурм, их глаза светились ярким огнем решительности и желанием изменить мир. Но, свершив революцию, став у власти, они слишком долго праздновали победу, власть, слава, деньги, красивые женщины, вино, дорогие рестораны, частые банкеты и фуршеты, огромное количество поклонников и, главное, вождь. Изменили их отношение к жизни. Зачем трудиться, когда у тебя все есть? Власть — страшная сила. В слабых руках она превращается в мощное оружие против самого человека. Власть всегда требует огромной силы воли, чтобы не сорваться на собственных слабостях, на завышенном самомнении, горделивости и высокомерии. Но главная опасность — алчность, которая поджидает любого человека, идущего во власть. Соблазнов очень много. Они ждут человека за каждым углом, давая возможность стать сначала чуточку богаче, потом еще чуточку. И так незаметно открывается мощный шлюз личного обогащения, превращая руководителя в заложника собственной алчности. Деньги совершают с человеком просто чудеса. Они выносят его в другой мир, в другое измерение, и в прошлом хороший человек, начав быстро обогащаться, уносится высоко в космос, откуда уже не видит чаяний и проблем простых людей. Выдержать власть могут не все. К ней надо готовиться многие годы, поэтапно поднимаясь по лестнице вверх, неся тяжелый груз ответственности за свой труд перед теми, кто стоит ниже тебя на социальной лестнице. Молодым людям все легко далось, и теперь они расплачивались за свою беспечность и неумение распоряжаться властью. Служба госбезопасности рыскала по всему Кабулу. Посол Пузанов чувствовал себя очень некомфортно, пряча у себя людей, которых разыскивала новая власть. Мог возникнуть серьезный дипломатический конфликт. Он спустился на этаж ниже, прошел в комнату для почетных гостей. «Друзья», — обратился он к молодым героям революции, — «вам нужно покинуть посольство. Здесь для вас стало оставаться опасно». Сотрудники посольства принесли в крестьянскую одежду. Бывшие фавориты Тараки переоделись в обычных дехкан и потайными путями покинули советское посольство.